Глава 12. Они перешли Садовое кольцо и двинулись по Пречистенке, держа направление к бульварам. Череп, по обыкновению ведущий себя на прогулке словно пришибленный, на этот раз тянул вперед настойчиво и энергично, проявляя непривычную резвость. Был ясный сухой день, воздух вокруг переливался мягкими прозрачными струями, и все это в наилучшем виде соответствовало одному из последних летних дней, которые, уже успев утратить к концу сезона продолжительный свет и жгучую середину, все еще умели оставаться долгими и приятно теплыми, будто специально придуманными для легкомысленных удовольствий и симпатичных, необременительных дел. Утро, пожалуй, уже закончилось, однако полноценно разгореться день так и не успел. Оставалась еще самая малость для того, чтобы восходящий свет, плавно набирая силу, достиг его нижнего края и зажег с собою другой, следующий, который, стремительно заполнив город ярким и прозрачным, продержится немногим дольше, но все же успеет ненадолго перекрасить из серого в голубое, розовое и бордовые даже те сокрытые от него облезшие московские переулки, какие извечно привыкли хорониться в тени, будто оберегая себя от прямых солнечных лучей. Но к тому моменту, как они ступили на Пречистенский асфальт, неведомо откуда взявшиеся плотные тучи заволокли небо, полностью спрятав солнце. Рослые пречистенские дома в одну минуту выцвели, лишились красок, сделались серыми. Аделина вертела головой, будто бы пытаясь найти причину такой внезапной метаморфозы. Череп же, не глядя по сторонам, продолжал усердно тянуть вперед, и она, сама себе удивляясь, повиновалась собаке. Они миновали Померанцев и, оставив слева Левшинский переулок, продолжили движение дальше по направлению к храму Христа Спасителя. Путь ей был хорошо знаком, изучен и стоптан до малых деталей. Неподалеку располагалась гимназия, где она обучала русской словесности мальчиков своих и девочек, которые любили и ждали ее, умненькие, смешные, настырные, в меру нахальные, но при этом ужасно родные. Но та же внезапная прихоть московской погоды, которая превратила небо из полуденно-летнего в вечернее, ноябрьское, низкое, преобразила до неузнаваемости и город. Пречистенские дома, вжатые прежде один в другой и разделяемые лишь нечастыми переулками, как будто заметно поредели и сделались ниже. Люди, которыми только недавно была заполнена улица, начали уменьшаться числом. Оставшиеся прохожие почему-то робко отводили глаза, опускали голову и старались прошмыгнуть мимо, чтобы поскорее исчезнуть в каком-нибудь темном дворе. «Собака», — догадалась Аделина. «Все дело в шумере. Лысина его, видите ли, никому покоя не дает. Наполовину оголенный череп. Что ж, вольному воля». Слова эти, сказанные самой себе, к тому же довольно не впопад, особого облегчения не принесли и не избавили Аделину Юрьевну от возрастающего с каждой минутой удивления. Хотя, если трезво смотреть на вещи, столь раннее потемнение вполне объяснимо. Бывают же подобные отклонения в делах природных, случаются время от времени, разве не так? Вот и сегодня утром, если вспомнить Гоголя этого с дверной ручкой и мейлом, куда ж странней история. Левка бы, наверное, не стал экспериментировать, стер бы письмо это залетное и концы в воду. Сеть она все поглотит бесследно, как и не было ничего такого в помине, одним нажатием пальца. А про Гоголя сказал бы, что типичный фуфел. Образцовый фальшак, провокация и шантаж. Кидняк и развод на бабки с использованием нажима на больное место адресата. неподражаемый эпистолярный стиль середины XIX века. И устроен этот цирк ради того, чтобы потом резко сблизиться с ней на почве общей любви к Гоголю, например, какому-нибудь или кому-то там еще из девятнашки, и начать пасти квартиру на предмет Левкиного оружейного музея. Как-то так. Только все равно, исходя из сегодняшнего рынка, самая ходовая эпистола в подлиннике никогда не перебьет ценой среднюю стоимость любого нормального предмета старинного быта. Так он, Лёва Гуглицкий, чувствует, а в оценках своих не ошибается он практически никогда. Неожиданно череп потянул Аду вправо. Это был Зачатьевский переулок. Там они были уже совсем одни, и только теперь, потому как кожа ее сделалась гусиной, покрывшись частыми мелкими цыпками, Аделина Юрьевна с удивлением обнаружила, что на улице сделалось холодно, по летним меркам почти морозно. С правой стороны остался Зачатьевский монастырь, спереди, объятая каменными берегами, покоилась река Москва. Они шли к ней и шли, но только никак не могли ее достигнуть. Нежданно-негаданно повалил густой снег, и княгиня на мгновение встала, пересилив рукой свое движение пёсьего хода. Волосы ее совершенно растрепались, платье легкое, предуготовленное по летнюю пору, скрупулезно отобранное для ней нынче утром из домашнего шкапа, покорной Прасковьей, также было в совершеннейшем беспорядке. Кромки низа намокли и прилепились голым ногам ее. Туфельки на шнурках и резиновом ходу, отвердевшие от мороза, проскальзывали подошвами по мерзлой земле, не позволяя идти дальше туда, куда тянул ее преданный шумер. И все тело ее тряслось и сжималась от сильнейшей стужи, все более и более остывая и требуя отогреву и передышки. Ища укрытие хотя бы части своего тела, княгиня еще крепче прижала к боку замшевую сумку, тоже немало прихваченную морозной стужей и оттого изрядно закаменевшую. Она огляделась вокруг. Решительно все было окончательно неузнаваемым. И снова тогда двинулись они вперед, одолевая снежную преграду. Ландшафт различимо переменился и продолжал менять облик свой по мере того, как удалялись они от монастырских стен. Скоро потянулись пред ними пустынные улицы, глухие и уединенные. Фонари, что изредка попадались по пути, стали редки, а вскоре окончательно пропали из виду. Нигде не было ни души, а только тянулись нескончаемо деревянные заборы, в коих не светилось даже последней лампадки. Такое разумелось уже само собой, даже несмотря на замкнутые наглухо ставни черных окон. Тут блеснул живой огонек вдалеке, там, где, как увиделось княгине, завершались заборы и распахивалась едва различимая глазом пустая площадь, совершенно внезапная для такой окраины и глухоты. Аделина Юрьевна вздрогнула. Это было направление, единственное то самое, по какому надлежало им пойти. Губительное, быть может, неизвестностью своею, но зато, коли сложится иначе, так оно же и станет избавлением. Все же путь этот, что выявился для них, вел к людям, какие сумели бы укрыть их от стужи в этой черной пустынной местности, куда в силу неведомой надобности привел ее преданный череп. Оба они, будто сговорясь, увеличили свой ход, и вскоре затемненная площадь встала перед ними. Площадь по грудь была завалена неубранным снегом, и только две поперечные дорожки, протоптанные людьми, скрещивались посередке ее, каждая беря начало свое у дальних краев. На одном краю стоял дом, откуда мерцал тусклый свет, какой был заметен от места их недавнего нахождения. Свет этот исходил от лестничного фонаря, освещающего вход. «Боже!» Самым непритворным манером удивилась Ада Юрьевна. «А ведь это дом помощника столоначальника. Стало быть, там непременно люди». Она притянула черепа к себе и, счастливо улыбаясь, повторила, глядя в пёсьи глаза: «Люди! Слышишь, мой милый? Люди!» Однако череп не стал разделять радость её. Он отвернул морду и внезапно глухо зарычал. В это время дверь дома осторожно приоткрылась, словно выходящий оттуда постеснялся распахнуть ее бодрей, и человек невысокого росточка в летах, в суконной простеганной шинели с меховым воротником, так же аккуратно, как и вышел, не забывая лишний раз глянуть под ноги, потопал по одной из дорожек в несомненном намерении пересечь площадь и удалиться к себе домой. И коль был не его тот дом, из какого он теперь шел, то, наверное, куда-нибудь еще идти по эту запоздалую пору было ему более некуда. И пока он приближался к центру пустынной площади, то навстречу ему от противоположного конца тропинки двигались сами они, шумерский пес Череп и ведомая им княгиня Урусова. Да и оставалось всего ничего, чтоб пересечься посредине площади этой с человеком в нарядной, с иголочки шинели, на чудесном, до неузнаваемости образом крашеной кошке, хотя и по низу-то на шелку, не хуже прочих, да узнать у него, как и где сейчас же получить в этой местности кров, ужин и постель, не дожидаясь другого дня, да солнечной, сухой и ясной погоды, какая уж верно станет отвечать этому совершенно не согревающему туловищу платью, надетому по недоразумению нынешнего наистрашнейшего утра. К этому времени луна на полностью зачерненном до этого небе уже выгоняла сабельный свой край, и видимость тут же сделалась больше и ясней. И уж заметно стало сразу после этого, как вырастало на губах у маленького того человечка искательное, и заодно с этим немного боязливая улыбка, однако делающая лицо его приятнее открытий всякому встречному человеку, пускай и незнакомцу даже. И теперь приветственность, исходившая от лица его и от всего его облика, обращалась как раз к незнакомке этой диковиной, как неземной, в платье не по погоде, и ее благородному сопроводителю вида собачьего, или ж рядом с таковым, да только устрашающего обличия из-за облысевшего изрядно черепа и не по собачьей выдающейся вперед нижней челюсти. А все от того, что княгиню, хотя и всецело не похожую на ее сиятельство, человек этот в шинели заметил мигом раньше, нежели заприметил он сбоку от себя тех двоих с усами, приближающихся в направлении поперечном к направленности его хода, и какие достигнули его раньше незнакомки. «А ведь шинель-то моя!» — сказал один из них так громозвучно, ухватив человечка в шинели за воротник, что тот присел, насколько получилось у него, и сжался от страха. Ада Юрьевна видела, как исказилось страхом лицо его, как затуманился взгляд и как мелко-мелко стала трястись голова его в шапке. Второй из здоровенных мужиков этих в этот миг поднес ему кулак под нос, да проговорил бессовестно и грозно: «А вот только крикни!» и дал пинка коленом под зад. После этого он же стал сдергивать с него шинельку, пока мест первый озирался по сторонам. Этого княгиня перенести не могла совершенно. Гнев ее, поднявшийся от хребта к самому верху, от самого серединного позвонка до кожи на макушке, не дал ей более терпеть несправедливость эту и измывательство над улыбчивым малорослым человеком без шинели. Скорым шагом, каким получилось, вышла она к ним, явившись на глаза, словно черт из коробочки, да произнесла сурово и назидательно: «Немедля отпустите этого человека и тотчас пойдите прочь, иначе я освобождаю от привязи мою гиену с ее ядовитую губой, и она вас так покусает, что вы умрете сей же час и более не воскреснете никогда. Итак, я жду». Первый мужик ухмыльнулся и, попутно соорудив себе угрожающий вид, двинулся навстречу непонятной этой бабе, одетой, считай, в ничего, в пустое исподнее, покрытое лишь холодом и снегом. А только напрасно угрозу свою выстроил он. Ада Юрьевна, недолго думая, отщипнула карабин от черепового ошейника, и тот, не испросив хозяйкиного благоволения, сам же метнулся в сторону незнакомца, а, допрыгнув до него, сходу вонзился зубами в ногу ему выше икры, где кончался у того сапог, и начиналось уже мягкое. Да так впился насмерть, что мужик этот вскричал от нетерпимой боли и повалился на снег. Другой же, что был с поленом, напружинившись телом, со всей силы пнул собаку эту или же гиену каблуком сапога своего. Да только не тут-то было. Не выпустил страшный зверь добычи из пасти своей, остался терзать ее, даже не обернувшись глянуть на нового обидчика. Тогда плюнул в снег тот от досады и неожиданности, задрал свое полено над головой, да и пошел на княгиню с намерением опустить его на голову ей. Только Аделина Юрьевна и тут оказалась проворнее мужика того. Первая же подскочила к нему и, не дав сработать против себя, успела выдернуть из отвердевшей сумочки баллончик с ядовитым газом, неприятным для глаз любого человека и всей остальной кожи также, и, направив выходное отверстие на мужика, вжала хитроумную кнопочку. Сразу после этого раздался громкий пшик, и струя ядовитой отравы полетела в того с поленом, в голову ему, в самую личность, и попала примехонько в цель, в неприятную и злую морду. Тут заорал он, как орет без всякого значения и резона умалишенный человек. Полено то отшвырнул в сторону от себя и стал кружить на месте, как слепой и раненый. А княгиня стояла, да насмешливо высказывала им, пока одного из них все еще рвали зубами, а другой кружился волчком, что, мол, «предупреждала ведь я вас, отморозки, а вы не послушали». Затем, выждав еще немного, крикнула громко и властно: «Череп, пусти его сейчас и ко мне ворочайся!» Пес тут же послушался, зубы от мужика отнял и к хозяйке воротился. Сел на снег и ждет дальнейших от ней приказов. А только глаз все равно опасный, следящий. И тогда уже напоследок происшествия Делина Юрьевна произнесла им, пораненным ей уже и немало униженным: «А теперь немедля бегите прочь, иначе оба вы принуждаете меня повторить против вас мое действие. И тогда пощады не будет уже вам. Так в снегу и останетесь коченеть оба. Такое доходчиво для вас злодейские морды». На том и стало завершение неприятной встречи, а человечку в шинельке той княгиня способствовала подняться и обратно вернуть на себя свою драгоценность на шелку и неприметно крашеной кошке. А уж как тот рассыпался, как любезничал, умолял к нему домой пойти скорее от этой неприятной площади, чтобы немедля обогреть все тело, ногое почти, к тому же подвергшееся ужасному замерзанию. «Да чаю, чаю погорячей!» А комнатку квартирует сам он не чересчур далеко от места этого, хотя и не так, чтобы близко. И уж почти согласилась Аделина Юрьевна на это предложение, и черепа своего верного, уже нагнувшись, прищепнула к поводку обратно. Да только внезапно обнаружили глаза ее, что стена монастырская, знакомая, снова навстречу им упирается от Зачатьевского монастыря, а дальше уже и Пречистенка светится сама, и колесо серое обратно в небо выбиваться начинает, рыжее прям-таки на глазах, переводя окрас переулочных строений обратно из серого и печального в ликующее голубое, нежно-розовое и торжественное бордовое. И народ снует туда-сюда, по погоде нормально прикинутый, и дома участились, как будто и не редели они недавно, тачки разные, от Тольятти до Кореи выше, сигналят все нетерпеливо, никому не охота в пробке торчать, каждый норовит другого обойти, все как везде, в нормальной жизни. И платье на Аде прекрасно сидит. Не так, чтобы мини совсем, но и есть похвастать чем. Ноги стройные, загорелые, смотрятся офигенно в этом платье, особенно если кроссовки Рибок к ним надеть. Классные все же кроссовки, удобные. Левкин подарок. Он в тот день, когда притащил их домой, вещь одну пристроил. Мелочь, сказал, ничего серьезного, но за хорошее бабло ушла. И, в общем, не жалко, сказал. «Не для нашего с тобой музея, Адусик, обойдемся!» И прижал к себе, и щекой потерся об ее щеку, и кроссовки вручил. Вернувшись к себе на Зубовку, первым делом она глянула на часы. Отсутствовало час с небольшим. Обычно прогулка с Черепушкой занимала времени только, чтобы пописать, ну и, если надо, на остальное. После этого пес настырно тянул домой, озираясь по сторонам и пугливо прижимая уши. Зайдя в квартиру, череп сразу же кинулся к миске пить. Однако воды в ней не было. Тогда он призывно звякнул миской и лег на коврик, ожидая, пока Прасковья отзовется на знакомый звук и принесет водички. Та подоспела без задержки, и пока собака пила, Прасковья разглядела у нее что-то на голове. «Аденька!» — поинтересовалась домработница. «А чего это у черепуши нашего на лыске? Вроде царапнул кто или задел чем?» Ада нагнулась и, протерев глаза, всмотрелась. Действительно, в том месте, где начиналось левое ухо, вдоль всей линии примыкания его к голове на обезволошенной части собачьего черепа была содрана кожа, образовав неприятный задир. Кровь на задире, правда, уже практически высохла, как и два подтека ниже и повыше раны. «Обидел кто его, что ли?» Сочувственно качая головой, озадачила хозяйку Прасковья. «И лишь сам об кого задрался?» «Не приметил, может?» Ада, решив не пугать домработницу рассказом о сегодняшнем приключении, пожала плечами. «Понятия не имею». «Нет, на самом деле ничего такого не заметила. Шли себе и шли спокойно. На ту сторону кольца переходили. Потом...» Она подняла глаза в потолок. «Потом пописали и вернулись. Вроде все». Сказала и пошла к себе. Нужно было что-то делать с этим Гоголем, будь он не ладен. Скорее бы Левка вернулся. Черт бы побрал бэху эту его треклятую, достала уже, сил никаких нет. Отчаянно тянула в сон. Веки, будто утяжеленные свинцом, тянулись слипнуться и замереть. Отчего это с ней так, разбираться не стало, не было сил... Как и не стала сопротивляться она странному желанию провалиться среди бела дня и ненадолго забыться. Ада прилегла и позволила векам сомкнуться.